От озера Куписта до свалки было километров 10. Но бандиты, похоже, решили все 20 намотать, объезжая за горизонтную РЛС, проблемные села и территорию, контролируемую наемниками. Понять ловцов удачи было можно. Когда грузовик доверху набит хабаром, рисковать никому не охота. Меня определили в кузов, выделив место на мешке с одеждой. Все, как и было обещано, с уважением. И, само собой, с бдительной охраной в виде 5 бандитов с автоматами, которые они держали на коленях, как бы невзначай направив стволы в мою сторону. Я про себя усмехнулся. Вот небось они сейчас своего старшего матерят мысленно. Это ж надо. Не только не связал такого пленника, но и нож его легендарный ему оставил. А вдруг выхватит его легенда зоны и бросится? И чего тогда с ним делать? Про то, что он может, куча слухов по зоне ходит, причем один страшнее другого. Все это было написано в глазах бандитов, словно в книге. Взгляды настороженные, страх в них плещется. И это плохо. Со страху кто-то из них может и на спуск нажать. Вон у 2 особо боязливых пальцы как раз на них и лежат. Чтоб не провоцировать сопровождающих, я откинулся на борт крытого грузовика, прикрыл глаза и расслабился. Отдых в зоне штука редкая, как артефакт уник. На зараженных землях постоянно куда-то бежать надо. То в атаку, то от кого-то, твердо решившего тебя пристрелить или сожрать. А тут делать абсолютно нечего. Сиди себе, дожди окончания путешествия. Грех не воспользоваться возможностью и не расслабиться. По моим подсчетам, мы были где-то в районе Карагода, когда грузовик дернулся, взвыл двигателем и встал намертво. Бандиты немедленно принялись материться, суетиться и стучать каблуками по полу кузова. По их воплям я понял, что машина въехала передним колесом в какую-то аномалию, и теперь колесу звездец. Но в моем случае это не был повод открывать глаза, ибо пленник не обязан решать проблемы пленивших. Побеспокоить меня никто не рискнул, поэтому пока бандиты меняли колесо, я даже успел вздремнуть и проснулся, лишь когда машина вновь тронулась с места. «Ну и нервы у тебя, снайпер», — покачал головой тот бандит, что сидел ко мне ближе всех. «Странный тип. По его мнению, мне, наверное, тоже надо было вскакивать со своего места и, матерясь, носиться туда-сюда по машине, выясняя, чего это мы стоим, а потом вместе со всеми сношать мозги водили, который, мать его, не умеет правильно домкратить грузовик и быстро крутить гайки». Я не ответил, лишь зевнул и приготовился снова отрубиться, ибо покачивание и тряска машины на грунтовке меня нисколько не раздражали. А скорее убаюкивали, как вдруг справа и слева от меня раздалась отрывистая трескотня. В следующее мгновение мне в лицо брызнули мозги того бандита, который только что восхищался моими нервами. При этом сам я уже падал на пол грузовика, потому что мои рефлексы практически всегда опережают мысли. Впрочем, размышлять в этой ситуации было бы не о чем. Кто-то прострочил машину несколькими длинными очередями, в результате чего моя охрана теперь валялась на полу в лужах собственной крови. А мне в очередной раз повезло. Тот бандит, которого восхитила моя нервная система, остановил своей головой пулю, которая летела мне прямо в лицо. Хорошо, когда рядом есть люди, головы которых могут тебе пригодиться. Как и тела, между которыми я уже полз к заднему борту грузовика, по пути прихватив ближайший автомат. Очевидно, что вооруженные люди, напавшие на грузовик, не захотят оставлять свидетелей своего деяния, и мне совершенно не улыбалось составить компанию 5 мертвым бандитам. Хотя нет, 4. Один из бандюков пошевелился, посмотрел на меня и приложил палец к губам. Тихо, мол. Ишь ты, какой сообразительный. А я как раз собирался спеть в голос что-нибудь для поднятия настроения. 2 очереди еще раз простучали кузов, после чего чей-то зычный голос заорал снаружи. «Парни, хорош, мля! Весь хабар перепортите нах! Эй, есть кто живой в кузове? Выходи без оружия! Не тронем! Вы нам нахрен не уперлись! Выметайтесь и валите нах!» Пока голосистый снаружи обещал нам столь прелестные перспективы, я пытался понять, сколько бойцов снаружи. Судя по строчкам пулевых отверстий в тенте грузовика, не меньше 4. Но может быть и больше. Понятное дело, если мы сейчас выйдем, тут же нас и прикончат. Поэтому выходить надо было правильно. Я прихватил второй автомат и заметил, что выживший бандит сделал то же самое. Это правильно. Когда начнется, менять магазины будет некогда. А еще мне понравилось, как этот выживший двигался. Полз правильно, не отклячивая зад кверху. А главное, все делал спокойно, без паники. И, кстати, заслышав стрельбу, упал так же, как и я, раньше, чем понял, что происходит. Такие рефлексы никакими тренировками не наработать. Это значит, что бандит из бывалых, повоевавший немало и научившийся выживать в боевой обстановке. Когда мы оба оказались возле заднего борта, я жестом показал: «Мой сектор слева, твой справа». Бандит кивнул, понял, мол. А обладатель зычного голоса продолжал орать: «Короче, считаю до 3. Не выходите, не обессудьте. Раз, два...» Но на счет 2 я уже выпрыгнул из кузова, приземлился на ноги, перекатился, уходя от возможных выстрелов, и длинной очередью перечеркнул 5 ростовых фигур, замерших слева от меня. Неудобно это занятие, когда в руках не один, а 2 автомата, но с такого расстояния промахнуться сложно, а слово «удобство» вообще неприменимо к сталкерам, у которых вся жизнь неудобная, словно старые ботинки, постоянно натирающие ноги до кровавых мозолей. Фигуры оказались шустрыми и готовыми к чему-то подобному. Отреагировали все, начав было поливать свинцом то место, где я был полсекунды назад. Но трое тут же прекратили это занятие, поймав тушками мою ответку. Поэтому проблемы для меня принялись создавать 2 оставшихся, которые успели рухнуть на землю, и, естественно, открыть огонь по шустрой цели, метнувшейся за придорожный камень. Укрытие было так себе. Мне за шиворот немедленно посыпалась каменная крошка, выбитая из него пулями. Но я не открывал ответный огонь, скорчившись за небольшим укрытием. Я считал выстрелы. Невидимые противники палили по камню азартно, надеясь меня задеть. И когда я дернусь от боли и высунусь, добить. С 2 пулеметов такое вполне возможно, но из автоматов не рекомендуется. Потому что в автоматных магазинах быстро заканчиваются патроны. Парни были опытные и это знали. Их бойкая хоровая стрельба вдруг стала одиночной. Пока напарник менял магазин, второй заставлял меня по-прежнему вжиматься в камень. Но один — это не 2. Подобравшись, словно пружина, я метнулся из-за своего укрытия, полоснув очередью по тому месту, откуда слышалась стрельба. И когда враг, не ожидавший такого поворота, услышал свист пуль над макушкой и вжался в землю, я бросил пустой автомат и из полностью снаряженного разнес обоим стрелкам головы. Все. Это в книгах описание подобных скоротечных перестрелок занимает целые страницы. В жизни же все происходит от силы за 30 минуты. 30 ударов сердца, и осознаешь, что твое еще бьется. А у тех, кто пытался тебя убить, уже нет. То есть на моем счету еще -2. Простая и скучная арифметика войны, в которой нет места эмоциям. Посмотрел, как вытекает кровь в перемешку с мозгами из черепов, раскроенных твоими пулями. Убедился, что никто не выстрелит тебе в спину. Значит, можно повернуться на 180 и посмотреть, что стало с твоим случайным боевым товарищем и с теми, в кого он стрелял. С последними, кстати, было все в порядке. Не зря я отметил боевую выучку бандита. По правую руку от грузовика лежали 4 трупа. А вот самим бандитам было не очень. Он сидел, прислонившись к колесу и зажимая правой рукой левую выше локтя. Но получалось у него это неважно. Меж пальцами раненого обильно текла кровь. Была бы 3-я рука, он бы еще наверняка и за лицо держался. Пуля жутко разорвала его щеку от верхней губы до мочки уха. Под полуоторванным куском мяса были видны окровавленные зубы. «Главное, что живой», — сказал я, подходя ближе. «Остальное приложится. Жгут где?» Бандит показал глазами на карман правой руки. Понятно, почему сам не перетянул раненую конечность. Потому что она не двигалась, и достать ее что-то из правого кармана было проблематично. «Вот поэтому я всегда ношу два жгута», — сказал я, извлекая пакет из кармана бандитской куртки. После чего разорвал целлофан и несколькими привычными движениями перетянул руку выше раны. Аптечку я забрал у одного из мертвецов. Годная, кстати, аптечка оказалась. Армейская, синяя. А вот сам мертвец оказался зеленым. В смысле, бойцом группировки «Воля», которые по жизни носят комбезы лягушачьего цвета. Кстати, если подумать, интересная тема сейчас произошла. Насколько я знаю, вольные не конфликтовали с бандитами, во всяком случае, в последнее время. Теперь, значит, все поменялось. Что логично. То есть, каким-то образом зеленые узнали, кто напал на их охранную роту в научном центре на озере Куписта. И очень оперативно начали мстить. Обо всем этом я размышлял, оказывая раненому первую помощь. Загнал ему три укола с противостолбнячной сывороткой, мощным антибиотиком и обезболивающим. После чего сказал: «Морду могу зашить, но хирург из меня не важный. Скорее всего, потом будет выглядеть, как старый штопанный валенок». «Просто перевяжи», — с трудом проговорил бандит, — «и отвези на нашу базу. Там есть тот, кто годно зашьет». Я невольно скрипнул зубами. Дилемма, однако. Бандиты взяли меня в плен. Пусть и уважительно, но тем не менее. И теперь, когда я полностью свободен, один из моих конвоиров предлагает мне добровольно отвезти себя в вражье логово. Поняв мои колебания, бандит предложил альтернативу. «Если не хочешь, лучше пристрели, я пойму». Когда он говорил, полуоторванная щека жутко шевелилась, и кровь из нее начинала течь сильнее. «Ты лучше заткнись», — посоветовал я, доставая из аптечки стерильную салфетку и бинт. «Сейчас тебе рожу бинтовать буду. Если че, я Рома, слесарь». Для меня не был секретом бандитский язык, который принято называть блатной музыкой, и я был в курсе, кому обычно дают такое погоняло. «Воровать нехорошо», — сказал я, выдавливая левыми коль на салфетку. «Особенно со взломом». Бандит ухмыльнулся и сразу же застонал от боли. Но справился с собой и проговорил: «Да не, я не скокарь. Я в натуре до зоны слесарем был». «Трогательная история», — сказал я. «А теперь закройся, дыши носом и мордой не дергай, чтоб улыбку тебе еще круче не подправить». После чего туго перетянул раненому нижнюю часть лица. Я уже понимал, что до болотника я слесаря не довезу. Слишком много тот крови потерял. Да и не проедет грузовик по трясине. А волочь парня на себе в таком состоянии, так это проще сразу утопить, чтоб он не мучился. Не, можно было, конечно, сделать так, как он предложил. Пристрелить, чтоб избавить от страданий. Или просто уйти, дабы потом совесть чуток поменьше свербила. Хотя бросить его здесь, среди трупов, это еще хуже. Скоро начнет смеркаться. А ночью из своих нор повылезут мутанты, большинство из которых любят свежатинку больше, чем мертвечину. А значит, будут есть живого, не спеша отгрызая от него куски мяса. Куда торопиться, если обескровленный человек способен лишь стонать от боли и мысленно проклинать того, кто обрек его на такую страшную смерть. В общем, не мог я бросить здесь того, с кем вместе принял скоротечный бой. Долго жизни между нами не было. Он также спас мою жизнь, как и я его. Но у меня имелся мой идиотский моральный кодекс, который постоянно мешает мне принимать жестокие и правильные решения. А еще у меня была веская причина поговорить с индусом. Я искренне надеялся, что он уже оправился от своих ран и снова взял в свои руки бразды правления бандитской группировкой. Характер у него, конечно, крутой, но, думаю, он не забыл, как я однажды спас его в тюрьме. И у меня присутствовала надежда, что я смогу с ним договориться. Закончив с перевязкой, я подошел к кабине грузовика, в которой не увидел ничего неожиданного. Лобовое стекло, изрешеченное пулями, и два трупа, которые я и выволок наружу. Кожаная одежда имеет свойство не впитывать кровь. Одному из бандитов автоматная очередь превратила голову в кашу, не задев туловище, поэтому подкладка кожаной куртки была сухая. Стащив ее с трупа, я подкладкой вытер с сидушек кровавые лужи и смахнул с подголовника в кусочки мозгового вещества. Так себе чистка салона, конечно, но для наших задач сойдет. Вдобавок, я содрал с трупов более-менее чистый шмот, который бросил на сиденье. Чисто, чтоб штаны впитавшейся кровью не пропитались, пока доедем. После чего выбрал более-менее приличный автомат, сунул меж сиденьями кабины 4 полных магазина и затащил в нее слесаря, который к тому времени благополучно потерял сознание. Непростое это дело, кстати, заволакивать в грузовик 80-килограммовое безвольное тело. Но я справился, удивляясь про себя на тему, зачем мне это нужно. Но как бы там ни было, вдосталь напыхтевшись и наматерившись, с задачей я справился, после чего завел грузовик и поехал по направлению к бандитской базе. Благо, она была уже недалеко.